«Вся твоя беда, Энтони, в том, — сказал Чарльз, — что в момент твоего рождения над тобой реял английский флаг. Если этим ты хочешь сказать, что я англичанин, позволь тебе заметить, мой дорогой друг, что я чертовски горд этим. А ты, Чарльз? — спросил лорд Меридан, пропустив слова сэра Энтони мимо ушей. «Ну, я могу связать пару слов», — ответил Чарльз. «Когда я был помоложе, я даже ухитрялся понимать кое-что. 3 года назад, в течение нескольких месяцев, у меня была любовница-француженка. Ты, Джеймс, должен ее помнить. Такая симпатичная малышка. Не могу вспомнить, как ее звали, но никогда не забуду, насколько она была жадна». Требовало так много денег, что я не выдержал. «Мне следует оторвать голову», — громко произнес лорд Меридан. «Почему?» — опередил лорд Куртни Чарльза, который хотел съязвить по этому поводу. «Потому что, выбирая вас в качестве моих помощников, я думал только о вашей преданности и умении работать кулаками. Я совершенно забыл, что нам понадобится переводчик, или, по крайней мере, тот, кто сможет спросить дорогу к замку. Слушай, Себастьян, у тебя ведь нет недостатков. Разве ты не говоришь по-французски?» Лорд Меридан выглядел немного пристыженно. «Честно говоря, я никогда не интересовался французским. Разговаривать по-французски я, конечно, могу, но никто не признает во мне француза. Греческому и латыни я отдавал много времени в Оксфорде, но от них пользы нам не будет. Говорят, что когда я ухаживаю за кем-нибудь, я красноречив, но из этого не следует, что я знаю много слов». «Черт побери, мы пропали!» — воскликнул Чарльз. «Может послать за капитаном и узнать у него, есть ли на борту кто-нибудь, кто может разговаривать на этой тарабарщине?» «В этом нет нужды», — послышался голос от двери. «Уверена, что в моих силах помочь вам». 4 мужчин резко обернулись и, как завороженные, уставились на вошедшую женщину. Лорд Меридан вскочил и грозно рявкнул: «Люсинда! Какого черта вы тут делаете?» Люсинда не ответила, и в каюте воцарилась тишина. Наконец Чарльз обрел дар речи. «Тысяча чертей! Люсинда, вы непредсказуемы, как сам Бонапарт!» — воскликнул он, поднимаясь. Лорд Куртней и сэр Энтони тоже поднялись. По восхищению, отразившемуся на их лицах, и блуждающим улыбкам можно было заключить, что без сомнения поведение Люсинды было для них приятным сюрпризом. Она уже успела переодеться, сняла свое запыленное дорожное платье и надела другое, более элегантное, цвета морской волны, отделанное зеленой лентой. Когда Люсинда грациозно шла к стулу, любезно предложенному Чарльзом, она была похожа на появившуюся из морской пучины нимфу. Она улыбнулась и бросила несколько обеспокоенный взгляд на лорда Меридана. Весь его облик говорил о том, что он страшно разгневан. «Очень сожалею, Себастьян», — сказала она, — «если мое появление доставило вам неудобство, но я... мне показалось, что я могу быть вам полезной». «Как вы тут оказались?» — сурово спросил лорд Меридан. «Невозможно, чтобы вы обогнали нас, ведь мы неслись с такой бешеной скоростью». «Тогда я сделала невозможное», — весело ответила Люсинда. «Мы поменяли лошадей в Меридане еще до вашего приезда туда». «Выехали в своей коляске?» — спросил лорд Меридан. Люсинда кивнула. «Но это выше моего понимания. Мы с Себастьяном скакали напрямую», — воскликнул Чарльз. «Мы дали свободу нашим лошадям, но вы ехали по дороге». Он умолк, не в силах выразить свое изумление. Люсинда рассмеялась. «Признаюсь, я выехала раньше вас». «Откуда вы узнали, что мы собираемся?» — начал Чарльз, но его остановил лорд Меридан. «Прошу простить нас, джентльмены», — сказал он, властно взмахнув рукой. «Мне хотелось бы поговорить со своей женой наедине. Мы выйдем на палубу и посмотрим, нет ли признаков французского флота. тактично заметил сэр Энтони. «Если что-то появится, я надеюсь, Себастьян, твоя яхта сможет улизнуть от них. У меня нет желания быть выброшенным за борт с 20-фунтовым ядром». «Я говорил Себастьяну, что вся затея чертовски опасна», — в голосе лорда Куртнея слышалась жалоба. Они направились к трапу, Чарльз, замыкавший шествие, в последний момент обернулся. «Будь помягче с Люсиндой», — попросил он лорда Меридана, — «уверен, что она побила рекорд принца, и я мечтаю скорее вернуться в Лондон и сообщить ему об этом, подумать только, женщина! Да его хватит удар!» Чарльз захлопнул дверь. Наступившая зловещая тишина заставила Люсинду быстро начать рассказывать. «Лошадьми правила не я, а Кингсклер. Я знала, Себастьян, что если я не попаду на яхту раньше вас, вы ни за что не возьмете меня с собой. Естественно, позвольте вас спросить, как вы узнали обо всем?» Люсинда была в замешательстве. Она с трудом подняла на него глаза. «Я подслушала». «Через замочную скважину? Как служанка?» «Нет, я была в маленькой комнатке, в которой есть дверь в библиотеку. Там есть лестница, ведущая в спальне. Разве вы не знали о ней? Не представляю, зачем ее построили и кому она могла понадобиться». Лорд Меридан сделал вид, что стряхивает несуществующие пылинки с отворотов камзола. «Что бы вы там ни говорили, вы подслушивали. Это недостойно, а тем более я не ожидал такого от моей жены. Простите меня, но если бы я так и не узнала о вашем путешествии, вы отправились бы во Францию, даже не попрощавшись со мной. Это вас не оправдывает. Вы же обещали мне, да, я помню, когда вы были так добры ко мне в этой истории с графом, я обещала вам, что буду более осмотрительной, что буду держать себя, как подобает графине Меридан. Но сейчас совсем другое. Себастьян, вы должны это понять. Теперь не я, вы попали в переделку». Какое-то время лорд Меридан молча смотрел на нее, и вдруг его губы растянулись в улыбке. «Действительно, Люсинда, вы неисправимы. У вас на все найдется ответ. Но нам обоим хорошо известно, что вы не должны находиться на яхте и помогать мне спасать даму, которая, грубо говоря, не может быть принята в обществе. Она ведь актриса. Полагаю, таких называют бабенками». «Люсинда, где вы такое слышали?» «Между прочим, именно Чарльз так ее называл во время вашего разговора в библиотеке. Он сказал: она очаровательная бабенка, Себастьян, но заслуживает ли она, чтобы ее кидали спасать?» «Вы не должны повторять все, что болтает Чарльз. Я совсем не уверен, что Чарльз – подходящая компания для такого юного существа, как вы. Но он же не знал, что я подслушиваю». «Конечно, не знал. Надеюсь, никогда не узнает. Но он наверняка догадается, если не решит, что я ведьма или гадалка. Не создавайте лишних сложностей. Позволю себе заметить, вы и так поставили нас в неудобное положение. Я отправляюсь в опасное путешествие с тремя друзьями, к тому же холостяками. И вот цена, появляетесь вы. Что скажут люди, когда узнают, что я подверг свою жену опасности?» «А как они узнают? Разве вы не уверены, что Чарльз, сэр Энтони и лорд Куртней не проболтаются? Кроме того, до сих пор вы все меня уверяли, что вас не волнует, как о вас отзываются в обществе». «Так было до того, как я встретил вас. Черт побери, когда мужчина женат, он должен помнить о чести своего имени и поведении своей жены». «Простите меня, Себастьян. Молю вас, не сердитесь на меня. Я прекрасно знаю, что не должна была приезжать, но я не могла оставаться там, мучаясь и переживая за вас, не зная, что случилось со всеми вами». «Ну ладно, сейчас я уже не могу повернуть назад. Вы заслужили, чтобы вас высадили немедленно на берег и отправили домой пешком. Вы не можете быть так жестоки. Подумайте, какой разразится скандал. Графиня Меридан с окровавленными ногами одна бредет по дорогам. Черт вас побери, Люсинда! Вас следует отшлепать. Не могу поверить, чтобы за все годы у вашего отца не возникло подобного желания. Когда я была маленькой, меня пороли не один раз. Но это мало помогало. С тех пор, как я познакомился с вами, я не могу избавиться от головной боли. Сначала ваши сумасбродные выходки после свадьбы. Потом вы с вашими лошадьми и Кингслером на козлах черного экипажа заставили всех судачить о вас. Потом вы чуть не убили Жака де Фалеза. А теперь... Ой, клянусь, я никак не возьму в толк. Зачем я женился на вас? Чтобы вернуться в Олмак, разве вы не помните? Эти слова еще больше разозлили лорда Меридана. Он яростно вцепился в графин и плеснул себе бренди. Но не успел он поднести бокал к губам, как Люсинда опять положила руку ему на плечо. «Прошу вас, ну, пожалуйста, не сердитесь на меня. Я буду вам полезна. Без французского вы не сможете никуда добраться». «А вы где научились разговаривать?» Выражение его глаз заставило Люсинду рассмеяться. «Ну уж, конечно, не у графа и не у мадам Бертен, хотя я и говорю с ней по-французски, потому что это доставляет ей огромное удовольствие. Моя бабушка была француженкой, мама хвасталась этим направо и налево, пока не началась война, а сейчас она не любит даже вспоминать об этом». «Теперь понятно, откуда у вас такой цвет волос?» — сказал лорд Меридан, будто впервые заметив, что волосы у Люсинды темные. «Да, я очень на нее похожа, а Эстер пошла в папину родню. Все отмечают большое сходство между мной и портретом, который обычно висел в гостиной, а потом его засунули в самую дальнюю часть коридора». Лорд Меридан промолчал, а Люсинда продолжала. «Когда мы были девочками, у нас гувернанткой была француженка. Эстер не удалось ничего усвоить из того, что она нам преподавала. А мне язык давался легко. После ухода гувернантки я старалась заниматься самостоятельно. К счастью, в 10 милях от нас был лагерь французских военнопленных, и я часто ездила туда с католическим священником и переводила его проповеди». «Угу, теперь понятно», — заметил лорд Меридан, и Люсинда увидела, что то ли под воздействием бренди, то ли благодаря ее объяснению он смягчился. Он уже не метал громы и молнии. Ободренная, Люсинда села, положила на стол локти и серьезно произнесла. «Вам не кажется, что следует раздобыть какую-нибудь карту и провести военный совет? Вы же не можете явиться во Францию и потребовать выдачи де Базоль. Я не знаю, где она находится». Она нарисовала примерный план на обороте письма. «Замок стоит недалеко от Булони, рядом с побережьем. Он довольно приметен». «Что позволяет французам зорко следить за ним?» — сухо проговорила Люсинда. «Какого дьявола им это нужно?» — поинтересовался лорд Меридан. «Себастьян, вы уверены, что это не ловушка?» «Ловушка? Кому надо заманивать меня в ловушку? Даже если так, это абсолютно бессмысленно». «Да-да, конечно. Я сморозила глупость. Но до меня доходили слухи, что в Кале и Булоне в полной готовности стоит флот Наполеона, поэтому там может быть множество солдат?» «Вполне вероятно. Но я никак не возьму в толк, почему вы, Люсинда, так интересуетесь деталями. Что бы ни случилось, вы останетесь на борту». «О нет, Себастьян!» «Я не намерен спорить с вами. Это приказ, и вы обязаны подчиниться. Вы не имеете права находиться здесь, и я ни за что не допущу, чтобы вы, Люсинда, подвергались опасности. Вы способны ринуться, сломя голову, в самую гущу событий или стать причиной сражения». Он поставил бокал на стол и собрался было выйти, но дверь отворилась, и вошел Чарльз. «По правому борту виден парус. Не думаю, что нам стоит волноваться, но мне кажется, вы должны знать об этом». «Естественно. Дай мне подзорную трубу, Чарльз. Тебе не кажется, что это наш корабль?» «Трудно сказать», — пожал плечами Чарльз. «Кто бы это ни был, надеюсь, он нас не заметил». Он надел шляпу, взял у Чарльза подзорную трубу и вышел из каюты. Чарльз остался с Люсиндой. «Итак, вас не убили», — с улыбкой обратился он к Люсинде. «Нет, я все еще в строю, хотя еле перевожу дух. Разве его можно осуждать? Ведь когда вы ехали сюда, вы знали, что вас ждут неприятности. Я не намерена оставаться в стороне». «Бедный Себастьян! Бедный!» — воскликнул Чарльз, подмигивая Люсинде. «Почему вы так считаете?» «Потому что мне казалось, что он взял в жены приятную, кроткую и спокойную женщину, которая не изменит его размеренного образа жизни. Она сидела бы дома и шила, или занималась каким-нибудь еще рукоделием и воспитывала детей. Он не ожидал, что ему подсунули такого смутьяна, как вы». Тень от ресниц упала на щеки Люсинды. Внезапно она подняла глаза на Чарльза и тихо произнесла. «Вы считаете, что я ему не нравлюсь? Вы любите его, не так ли?» «Нет, да. О, как вы догадались? Это так заметно. Только мне». «Понимаете, Люсинда, если бы мне представился случай познакомиться с вами до вашей свадьбы, я бы ни за что не допустил, чтобы вы выходили за Себастьяна. Не допустили!» От удивления глаза Люсинды расширились. Чарльз покачал головой. «Я бы приложил все силы, чтобы вы вышли за меня. Вы женщина, с которой мужчине никогда не будет скучно. И причина, Люсинда, не только в этом. Я ничего не могу с собой поделать, но я люблю вас все сильнее и сильнее. О нет, Чарльз!» Люсинда протянула ему руки. Взяв ее ладони в свои, Чарльз заставил ее встать. Несмотря на то, что Чарльз продолжал сидеть на столе, их лица оказались рядом, настолько миниатюрной была Люсинда. «Теперь я знаю, что люблю вас. Я люблю вас. Никогда бы не смог предположить, что буду так искренне говорить подобные слова женщине. Вы согласны бежать со мной? Вы шутите? Подумайте, какой разразится скандал? Какое дело мне до скандала? Нет, все это только мечты. У меня нет титула, как у Себастьяна. Я не так богат, но Холстеды сражались плечом к плечу с королем Карлом. Им удалось отстоять трон от посягательств этих чертовых круглоголовых. Вам не придется краснеть за меня, Люсинда, и мы сможем поладить. Надеюсь, со мной вы будете счастливее, чем с Себастьяном». Чарльз остановился, чтобы перевести дух. «Эта длинная речь для меня, Люсинда, никогда не подозревал, что способен так изящно выражать свои мысли». Люсинда сжала его пальцы. «Спасибо вам, Чарльз, мой добрый Чарльз. С самого начала вы стали мне другом, правда? Однажды вы действительно полюбите, и вам ответят взаимностью. Но ведь я люблю вас. Бегите со мной, Люсинда! Мне очень хотелось бы ответить вам согласием. Это было бы замечательно. Бешеная скачка в дилижансе, преследование размахивающего пистолетом Себастьяна». Она замолчала. Глаза ее горели от возбуждения. Через некоторое время она печально произнесла. «Хотя навряд ли. Я его не интересую. Он будет рад отделаться от меня. Если хотите знать, он будет тосковать о вас гораздо сильнее, чем он сам может представить. Но давайте не будем говорить о Себастьяне. Вы разрешите мне увести вас? Ни в каком-нибудь старом дилижансе, это уж слишком. У меня есть собственные лошади, к тому же хорошие». «Не такие хорошие, как у Себастьяна», — ответила Люсинда. «К черту Себастьяна! Это я! Я предлагаю вам бежать! А вы только и говорите о своем муже! Не потому, что он мой муж, потому что я люблю его! О, Чарльз, поклянитесь, что вы будете держать все в секрете, не расскажете ему. Может быть, в один прекрасный день я заинтересую его. Я готова уподобиться всем его женщинам, бегать за ним, как голодная собака в ожидании, что ей бросит кость, когда вспомнит о ней. Боже мой, Люсинда! Таков он и есть. Вы хорошо подумали, не так ли? Конечно, вы меня не выдадите. Вы знаете, что для вас я готов на все. Я только хочу, чтобы вы поняли, Люсинда, я действительно люблю вас. Я не сомневаюсь в вашей искренности. Я благодарна вам, Чарльз, безмерно. Я благодарна вам за то, что вы предлагаете мне бежать с вами. Это значит для меня, о, гораздо больше, чем я могу передать. Я так благодарна вам. Ее глаза на мгновение затуманились, но выражение лица Чарльза заставило ее приблизиться и нежно поцеловать его в щеку. «Вы всегда останетесь для меня самым добрым». «Дьявол, Люсинда, если вы будете продолжать в том же духе, я заплачу!» Начал Чарльз, но закончить ему было не суждено, так как он увидел, что дверь в каюту открыта, и за ним наблюдает лорд Меридан. С виноватым видом они резко отпрянули друг от друга. Люсинда, прекрасно сознавая, что лорд Меридан наверняка видел, как она целовала Чарльза, и может истолковать все неверно, почувствовала, как краска заливает ей щеки. «Прошу прощения, что ворвался в свою собственную каюту», — сурово произнес лорд Меридан. Бросив на стол подзорную трубу, он резко сказал: «Как же я был глуп, считая тебя своим другом, Чарльз. Я думал, что ты относишься к Люсинде как к моей жене. Как же я ошибался!» «Тебе не следует разговаривать со мной в таком тоне», — ответил Чарльз. «Все не так, как ты думаешь. Я все еще доверяю своим глазам», — загремел лорд Меридан. «О, прошу вас, Себастьян», — вмешалась Люсинда, — «это недоразумение. Чарльз говорил мне очень хорошие слова, и я поцеловала его бессознательно. В его словах не было ничего нескромного». «Это еще как посмотреть». Голос лорда Меридана не предвещал ничего хорошего. «Даю вам слово. Чарльз может подтвердить, в этом поцелуе не было ничего зазорного. Поверьте мне, я могла бы точно так поцеловать любого, что вы без сомнения и делаете. Графу тоже, наверное, нравилась такая любезность до того, как вы проломили ему голову». «Вы несправедливы и жестоки», — запротестовала Люсинда. «Еще минуту назад она была несчастна и полна раскаяния, но в это мгновение она ощутила, как в ней поднимается гнев. Боюсь, я покажусь вам старомодным и слишком щепетильным», — напыщенно произнес лорд Меридан. «Но я уже много раз повторял вам, Люсинда, я считаю, что женщина, которая носит мое имя, должна быть хоть внешне аристократкой и соблюдать правила приличия. Но получается, что чем бы вы ни занимались, вы во всех случаях доказываете, что не имеете ни малейшего представления о том, как должна вести себя настоящая леди». Речь лорда Меридана была исполнена такого пафоса, что Люсинда побледнела. «Вы зашли слишком далеко, Себастьян!» — вскричал Чарльз. «Если хотите, вызовите меня на дуэль. Я приму ваш вызов без колебаний. Как мы будем стреляться? С 10 шагов? Или нас будет разделять только стол? Тогда у нас будет уверенность, что умрут оба». «Вы не будете стреляться!» — крикнула Люсинда, приходя в себя от нападок лорда Меридана. «Уж если вы с вашими куриными мозгами решили стреляться из-за меня, будьте любезны узнать мое мнение. Я не потерплю». Она обернулась к лорду Меридану. «Как вы посмели предъявлять мне претензии, Себастьян? Как вы посмели сказать, что я веду себя неподобающим образом, если вы сами не можете называться джентльменом? Полагаю, будь я такой женой, на которую вы рассчитывали, я бы сейчас плакала в подушку, переживая обиду. Единственное, что могу сказать, я привыкла к оскорблениям». Люсинда глубоко вздохнула. Она продолжала, ее слова наскакивали одно на другое. «Что вы можете сказать о платьях, которые вы покупаете для леди де Веро? На одно из них вы готовы были выбросить 100 гиней. А как же все эти дамы полусвета, с которыми вы с Чарльзом развлекались на следующий день после нашей свадьбы?» Лорд Меридан пытался протестовать, но Люсинду несло. «Не делайте вид, что вы шокированы. Не притворяйтесь, что я не должна была знать о ваших похождениях. Вы только что осмелились заявить, что я веду себя неподобающим образом, но я не допущу, чтобы вы тут строили из себя поборника нравственности только из-за того, что я поцеловала Чарльза в благодарность за добрые слова. Я так нуждаюсь в доброте». Слова молниями слетали с ее губ, в голосе слышалась ярость, глаза гневно сверкали, а грудь учащенно вздымалась. В этот момент она была хороша, как никогда. Лорд Меридан и Чарльз Холстед стояли и смотрели на нее, как завороженные. Люсинда замолчала, и никто не произнес ни слова. Она прошла через каюту и дернула за шнурок висевшего на стене звонка. «Не будем больше обсуждать эти вопросы, когда нам надо решать более важные задачи», — сказала Люсинда. «Полагаю, очень скоро мы окажемся во вражеских водах и в пределах видимости французской береговой охраны». Лорд Меридан продолжал молча наблюдать за ней. Странное выражение его лица заставило Чарльза, открывшего было рот, чтобы что-то сказать, изменить свое решение. В дверь постучали, и вошел Стюарт. «Спросите лорда Куртнея и сэра Энтони, не будут ли они так любезны спуститься в каюту?» Решительно скомандовала Люсинда. «Хорошо, миледи». Стюарт исчез, а Люсинда повернулась к лорду Меридану и смерила его презрительным взглядом. Внезапно, смягчившись от его вида, она ринулась к нему и упала рядом с ним на колени. «О, дорогой! Я знаю, что вела себя возмутительно. Все мой гнусный язык, я не должна была так говорить. Во всем виновата моя вспыльчивость. Я теряю голову, я не понимаю, что говорю». Она смотрела на него снизу вверх полными тревоги глазами. «Я так виновата!» Извиняющимся тоном шептала она. «Я постараюсь вести себя хорошо. Я постараюсь, правда?» Лицо лорда Меридана оставалось бесстрастным, но тут совершенно непроизвольно его губы тронула легкая улыбка, глаза загорелись. «Бьюсь об заклад, вам не преуспеть в своем стремлении». «Но я постараюсь», — жалобно пробормотала Люсинда. Он положил руку ей на плечо. Ее тоненькая белая шейка была почти полностью скрыта его крупной ладонью. «Возможно, мне будет очень жаль, если вы станете слишком усердствовать», — сказал он, и не было сомнения, что он едва сдерживает смех. «О, Себастьян, вы не сердитесь? Вы правда не сердитесь? Я бы не вынесла, если бы вы продолжали злиться на меня». «Вы непослушный ребенок! Я в ярости!» — сказал лорд Меридан. Люсинда прижалась щекой к его руке. «Я так раскаиваюсь!» «Ложь!» — подавив смешок, произнес лорд Меридан. «Но, наверное, еще одна ложь положение не изменит». Чарльз подошел к иллюминатору и стал смотреть на море. Было видно, что он с трудом выдерживает происходящее в каюте. «Вы прощаете меня?» — тихо спросила Люсинда, не сознавая, что в каюте еще кто-то есть.